Калерия была зла, как сам черт. Да если бы черт спустился к ней, она бы оторвала мерзавцу хвост, завязала бантом вокруг рогов и пропустила бедную нечисть через мясорубку. Сарн, как и обещал, развлекался от всей души. Сначала на глазах у Калерии, превращая в покорное и забитое существо Иридину, и объясняя, что это ждет и саму Леру. Ему даже нравилось, что Лера так плохо реагирует на его усилия. Хотя Лере было страшно, безумно страшно. Спасала только привычка. Чем страшнее было Калерии Вайндграсс, тем внешне спокойнее она становилась. Спокойнее, безразличнее, равнодушнее. Внешне. В душе она могла кричать от ужаса и кричать от боли. Наружу не прорывалось ничего. Так что последние два с хвостиком галактических месяца Калерия сидела на цепи в комнатах Сарна. На цепи в буквальном смысле. В ошейнике. Прикованная к ножке кровати и ожидающая любого решения пирата. Что бы он ни придумал. И Лера знала, что все окончится ее смертью. Молилась она только об одном, чтобы не было слишком больно и унизительно. Хотелось уйти с достоинством, а в идеале добраться до глотки проклятого пирата, но он был слишком осторожен. Ах, хотя бы один шанс! А вот Аврора оказалась в сложном положении. Когда Сарн выбрал ее в качестве личной жертвы, она разозлилась. Не растерялась, не впала в истерику от ужаса. Девушку трясло от ярости и гнева. Это ж надо! Она столько всего сделала, столько перенесла. Так хотела домой. Отпуск был так близко. И ее всего лишают. И кто? Паршивый пират! Чтоб ему на белом карлике провести остаток дней. Но когда первый приступ ярости прошел, Аврора начала размышлять. Она нашла союзниц. Пусть Калерия была напашкой, а Иридина вообще тряпкой, но даже такие союзники лучше, чем вообще ничего. Союзники – пункт первый. Пункт второй – Сарн. Не то чтобы Аврора любила боль или получала удовольствие, когда ее унижают во время секса. Но она ведь была шпионкой, и ее учили. И учили очень хорошо. Аврора могла испытывать любые эмоции, которые сама пожелает. А боль? Говорят же, что боль – это просто другая сторона удовольствия. Секс – это важная часть человеческой жизни. И Аврора, как и любой шпион Русины, владела всеми возможными техниками. Более того, испытала все на себе и могла применить. Специально ее на подготовке не мучили, но ситуации бывают разные. Она могла столкнуться с садистом или с мазохистом и даже лечь в постель с подобным существом. Она должна была быть готовой. И Аврора благословляла своих учителей. Сарн любил пытать и мучить, любил причинять боль, любил слезы, но какое удовольствие в том, чтобы жертва цеплялась за тебя и умоляла сделать ей больно. Еще и еще, снова и снова. Чего ей это стоило, знала одна Аврора. Психотехники, самогипноз, самообработка. Собственно, личность Авроры была просто спрятана в дальний уголок сознания. А наружу вылезла бесстыжая нимфоманка-извращенка, готовая на все ради своего удовольствия. Была среди масок Авроры и такая, хотя ей это и не доставляло никакого удовольствия. Сама Ро мечтала о доме, детях, счастливой семье. А вместо этого приходилось цепляться за Сарна и умолять подарить ей еще одну ночь. И еще, и снова, в итоге пират пока не отдавал ее команде, но и не доверял, и тоже держал в заперти. Дина, бедная девочка, была вынуждена прислуживать и Авроре, и Калерии, а Аврора с каждым днем злилась все сильнее и сильнее. Маячок давно был расконсервирован, но толку-то с него. Его надо было поместить в передающее оборудование, в идеале на ретранслятор. Авроре было известно, где оно находится, но вот как туда добраться, черт его знает. Пока ее не выпускают из каюты, все бесполезно. Все изменилось через два дня. Сарн опять провел ночь с Авророй и выпустил ее из каюты. «Будешь мне прислуживать вместо этой дуры!» «Вы убили ее?» — выдохнула Аврора. «Я так хотела посмотреть!» Козе, понятно, не хотела, но надо же узнать о судьбе подруги. Сарн рассмеялся и похлопал Аврору по щеке. «Давно мне таких, как ты, не попадалось!» Аврора скорчила рожицу. «Как так? Я уникальная!» Но промолчала, отлично зная, что за не вовремя сказанное слово можно получить пару часов весьма неприятных сексуальных упражнений. «Она жива. Я отдал ее в лабораторию на опыты». Аврора чуть не задохнулась. «Бедная Дина! Такого никому не пожелаешь!» Но вслух она сказала совсем другое. «Говорят, этот доктор настоящий искусник. А можно мне будет сходить к нему в гости? На экскурсию? Это должно быть так возбуждающе!» Язычок облизнул розовые губки. Сарн фыркнул. «Ничего возбуждающего в беременных женщинах нет. Все они на редкость отвратительны. Но я могу сводить тебя». «Пожалуйста!» Аврора встала на колени и прижалась лицом к брюкам пирата. «Я была бы так благодарна!» Молния расстегнулась с тихим шелестом. «Можешь начать высказывать свою благодарность уже сейчас. Если будешь недостаточно старательный, я тебя выпарю кнутом». «О, я буду очень старательный!» заверила Аврора и приступила к делу. Хотя кнута избежать не удалось. Когда в комнату вместо Дины вошла Тайса, Калерия глазам своим не поверила. «Ты?» «Я». Аврора тоже была в шоке. Она помнила Калерию как крепкую, симпатичную женщину, воина. А сейчас перед ней на постели была прикована секс-игрушка, рабыня. Калерия сильно похудела, но это было ей даже к лицу. А вот все остальное – куча шрамов по всему телу, ошейник, наручники – полное отсутствие одежды и страх вперемешку с яростью в больших глазах. Это затравленное существо не имело ничего общего с той Лерой. Аврора вздохнула и приступила к уборке, попутно болтая о пустяках. Калерия ничего не отвечала, глядя в стену. Но и понятно, апартаменты Сарна были оборудованы не одной камерой. Наконец Аврора отцепила пленницу и повела в ванную. Обе женщины молчали, Аврора помогала Калерии вымыться и потихоньку нажимала пальцами в старом коде. «Дина у профессора», Калерия перехватила мочалку, несколько прикосновений под защитой ткани. «Черный доктор?» «Да, он здесь». «У тебя есть план?» «Да, нужно время. Пока я изображаю сумасшедшую нимфоманку, мазохистку, ничему не удивляйся». «Зачем?» «Свобода передвижения. Мне бы в радиорубку. Если бы я могла тебе помочь, старайся не поддаться Сарну. Ты мне нужна здесь». «Зачем?» «Не знаю, но так надо. Обещаю. Прикрытие полотенца, легкие жесты рук. Что могут сделать две женщины против армады пиратов? Или ничего, или очень многое». Авроре понадобилось больше полугода. Полгода она послушно выносила горшки, убирала комнату, помогала Калерии, участвовала в садистских развлечениях Сарна и с каждым днем все больше зверела. Но кто время выиграл? В итоге выиграли все. Эту фразу разведчиков заставляли повторять по 500 раз. Терпение, терпение и еще раз терпение. Или ты просто потеряешь все. И Аврора старалась. Пират уже воспринимал ее как деталь интерьера. Она превратилась в покорную собачку, приносила тапочки и напитки, тихонько сидела рядом на коврике и мечтала добраться до центра связи. Но как это сделать? Аврора не спешила. Она ходила по коридорам, скромно опустив глаза, покачивала бедрами и улыбалась. Хорошо хоть Роль Мисико требовала привлекательного лица и тела. Шрамы скрывало закрытое платье, а лицо Сарн не трогал. Как соблазнить мужчину? Для кого-то это сложный вопрос, но на самом деле соблазнить несложно. Именно вскружить голову, заставить с тобой переспать, очаровать на пару ночей – это пустяки. Для этого не нужно даже слов, достаточно языка тела. Легкий жест рукой, покачивание бедер, загадочная улыбка, взгляд из-под ресниц. Аврора и это умела. Язык тела иногда говорит о женщине намного больше, чем самые откровенные слова. И через несколько стандарт месяцев Аврора таки поймала свою золотую рыбку. Карасика звали Иртам Шеннон, и он был связистом. Как он оказался рядом с Авророй, девушка шла за бутылкой тхэньского виски для Сарна, а Иртам случайно порвал комбинезон и пришел на склад за новой вещью. О Сарне можно было сказать многое. Мерзавец, подонок, негодяй, извращенец, но своих людей он держал в строгости. Пока не на станции, никаких гулянок и пьянок. На планете там, да, там оборудован комплекс, там можете отрываться по полной программе или вообще слетать на дамбо. С появлением Эрасмиуса Гризмера многие пираты обрели вторую жизнь, точнее, новый папиллярный узор и рисунок сетчатки глаза. Для доктора это были детские игрушки. А вот на станции армейский порядок. За спиртное – порка, за баб – вон из команды, за неподчинение – расстрел на месте. И именно поэтому у Авроры появился шанс. Слишком уж некоторым хотелось отомстить Сарну, поваляв его игрушку. И вообще, запретный плод сладок, особенно если этот плод всем поведением намекает, что очень не против упасть в твои руки. Иртам не стал исключением, и уже через несколько дней Аврора начала натыкаться на него в коридорах. Поклевка. Девушка молчала, стреляла глазками и старалась задеть парня то бедром, то грудью, и улыбалась. Проверенная тактика сбоев не давала, и уже через 3 дня Аврора оказалась вместе с Иртамом в маленьком закутке, где она точно знала, не было ни одной камеры. Но это же не повод заниматься сексом. Конечно, нет. А вот когда у милого Иртама будет дежурство, она обязательно, да-да, в радиорубке. Там же можно запереться. И она не будет в таком ужасе. А то ведь Сарн. Упоминание о Сарне сбавило накал страстей. И Аврора сбежала, ухмыляясь про себя. Подсечка. И остается вытащить. Конечно, неприятно ложиться под пирата, но, с другой стороны, жить хотелось. А еще нужно оружие, а еще подать сигнал. Да и какая разница, один-двое, ради Русины, она бы и под всю армию Нопаш легла, а уж ради своей жизни тем более. Живая, она Русине больше пригодится. Уже через 5 дней Авроре удалось попасть в радиорубку. Жаль, ненадолго. Но еще через 10, стандарт суток, она оказалась там на всю ночь. Сарн ушел в рейд. И Аврора, естественно, осталась на станции. Отправлять ее вниз Сарн пока не хотел, справедливо полагая, что там его игрушку вмиг оприходуют, не глядя ни на какие запреты. Угрозы, они хороши для трезвых, а когда человек пьян, как фортепьян, да еще под наркотой, нет, перед смертью он может и раскаяться, да толку чуть. Аврора получила пусть относительную, но свободу. Первым делом она изъяла из запасов Сарна бутылку кхонской водки. Вторым стащила из аптечки несколько препаратов. По отдельности безобидных, но если смешать их в нужных пропорциях, получится сильное снотворное. Правда, с водкой его принимать нельзя, можно умереть. Но Аврора не собиралась переживать по этому поводу. Пиратам больше, пиратам меньше, все равно не человек же, мразь, а таких жалеть не надо, сдохнет туда и дорога. Да ради того, чтобы появился шанс на освобождение, Аврора готова была и всю станцию взорвать, но девушка четко оценивала свои шансы. Она могла бы удрать, угнать какой-нибудь истребитель, спокойно проложить курс. Ну ладно, не идеально. Астронавигацию она знала очень и очень приблизительно на уровне среднего студента, но это как раз решаемо. В центре звезды. Не вынырнет. У Сарна можно было найти справочники на любую тему. Пират оказался умной сволочью. Но Аврора была уверена и еще кое в чем. Будь она обычной девушкой, вопросов нет, но как Мисико Накимора, она не могла привлекать к себе внимание. Ведь Сарн захочет отомстить и будет ее искать. Аврора не знала, кто крышует пирата, но сильно подозревала, что без прикрытия какой-то из стран он летать не будет, так что найти ее и попытаться расправиться, о, Сарн будет искать и может выйти совсем не туда, куда надо. Существование Русины пока должно оставаться тайной. Поэтому у Авроры есть два выхода. Либо она удирает одна, а потом вообще исчезает. Это возможно. Купалась девушка с акулой, потом акула утонула. А была ли девушка? Второй выход – остаться здесь и попытаться сдать всю базу пиратов. В первом случае Сарн остается безнаказанным, даже если Аврора сдаст координаты базы. Ну, перелетят пираты чуть дальше или ближе, но останутся ведь. И продолжат мучить беззащитных. Глупо, непрофессионально. Аврора волчицей выть была готова, но поделать собой ничего не могла. Вспоминала, как учили. Воин разгневанный, воин мертвый. Разведчик разгневанный, дело провалено. Но поделать собой ничего не могла. Ее просто трясло от злости. И она не собиралась оставлять такую тварь, как Сарн, на свободе. А ведь еще и черный доктор с его жуткими экспериментами. Аврора всего один раз побывала в лаборатории, когда Сарн решил показать ей Иридину. И впечатлений хватило с лихвой. Иридина плавала в каком-то ей-ей. Единственное, что Авроре пришло в голову – мочевой пузырь. Эрасмиус не любил механику, предпочитая биооборудование. И лаборатория напоминала внутренности громадной твари. Дина плавала в пузыре, бледная, беззащитная, с огромным животом, и прямо из ее живота, груди и ног прорастали сотни тонких нитей, так что Дина напоминала громадного ежа. Ей-ей, это был единственный раз, когда Аврора занималась сарным сексом по доброй воле. Даже ножи, плети и наручники были лучше, чем жуткие воспоминания о том, как беременная женщина плавает в розоватой жидкости, а из ее живота торчит множество белесых нитей. И Аврора собиралась рассчитаться с Сарном с лихвой, уничтожить мерзавца, чтобы и следа от него не осталось. Если ее план осуществится и сюда прилетит спецназ, она выберет время и доберется до глотки мерзавца, а заодно и до черного доктора. И если Перун и Сварог будут милостивы, подонки окажутся в ее руках живыми. Хотя бы на 10 минут. Ей хватит. Она успела кое-чему научиться у Сарна. Аврора стерла с лица оскал и с милой улыбкой поскреблась в дверь центра связи. Иртам распахнул дверь, втянул женщину внутрь и тут же захлопнул створку и ввел код замка. «Все, снаружи не откроют». Аврора опустила глазки долу. «Ладно, перетерпим. Иди же ко мне, мой воин». Сеанс секса у двери пришлось вытерпеть, скрипя сердце. Второй уже на полу тоже, хоть одеяло бы приберег. Доводилось ли вам лежать голой попой на холодном и не слишком чистом пластике? Заметим, очень активно лежать. А вот Авроре довелось. Она радовалась, что Сарн ушел в рейд, подсчитывала количество ссадин на попе и внутренне обещала себе, как следует попинать Иртама по почкам, когда он уснет. После второго сеанса Аврора таки напоила любовника водкой и с удовольствием пронаблюдала, как он засыпает, как закатываются глаза, обмякает тело, может, все-таки отравить? Все в руках рода. Род. В русской мифологии – творец вселенной, родитель всего сущего. А пока женщина бросилась к консоли связи. Тонкие пальцы буквально залетали над виртуальной клавиатурой. Сарн не мелочился, последняя модель. А это у нас что? Защита? Ломаем к лешему. Пароль. подобрать пароль. Аврора по памяти вбивала нужные команды, беседуя с машиной, и понимала, она ломит, она сильнее. Кто бы ни ставил Сарну защиту, она все равно круче. Недаром ее учили столько лет. В школу разведки дети приходили в возрасте 5 лет, а выходили... А как получилось? Кто-то учился по 20 лет, кто-то по 10, а кого-то отсеивали еще в первый год обучения. И работали по специальности. Да, и род человек 5 из сотни. Но это были профессионалы такого уровня, что ЦРУ, но Паш могли сгрызть локти и ногти от зависти. И себя Аврора числила далеко не в первых рядах. Были и получше ее, и поумнее. Сюда бы Аришу, вот кто ломал любые системы, как дышал. Она бы так эту станцию запрограммировала, что Сарна разнесло бы на атомы еще на подходе, но чего нет, того нет. Аврора ломанулась сквозь последнюю защиту, как кабан через камыши. Это легко сказать, сломала пароль. А в реальности это мучительный диалог с машиной, которая признает только голую логику. И надо вывернуться, найти, сделать ну хоть что-нибудь, чтобы тебя признали главной. И признали твое право отдавать команды. Также на машинном языке, который еще поди, пропиши. Женщина вытерла пот со лба, поглядела на часы. Да, 3 часа. Час она угробила на этого секс-террориста, и еще 3 ломает защиту. Зачет не получен. В школе требовали уложиться за час, но с тех пор она растеряла квалификацию. Приедет домой, пойдет на переподготовку. А теперь инфосеть. Связь. Аврора пробежала пальцами по клавиатуре, спеша выяснить о судьбе своей спас-шлюпки. Ничего, 0. А кто был на месте происшествия? Так, Россия, полковник Эстевис. Аврора задумалась. Что-то... Твою ж Марану Чернобогом! Брестский герой! А что делать теперь? А почему бы и нет? На лице женщины появилась проказливая улыбочка, и она застучала по клавиатуре, спеша отправить электронное письмо. Придется сильно постараться, уничтожая все следы, а потом еще установить в нужное место маячок, но она справится. И если повезет, скоро здесь будет весело и жарко. Иртам, не подозревая о планах женщины, сладко посапывал на холодном полу, перевернулся на живот, подгреб под голову ее кимоно. Аврора мстительно пожелала ему простатита и посильнее. «Ничего, справимся. Сама вылезу и девчонок вытащу», — пообещала себе Аврора, убирая все следы выхода в сеть и поединка с компьютером. «Как вовремя Сарн улетел!» Отлету Сарна был рад и еще один человек на станции — черный доктор. Эрасмиус Гризмер. Сарн немного напрягал ученого своей непредсказуемой жестокостью. Нет, сам Эрасмиус тоже был далеко не ангелом, но подходить к нему с человеческими мерками было просто глупо. Воспитанник Фиданга и адекватность – это что, шутка такая? Эрасмиус был жесток, да, но он никогда не причинял боль ради самой боли. Вот узнать реакцию мышц, выяснить расположение нервных окончаний – это другое. Это уже наука. И ради науки он спокойно мог резать живого младенца. А просто так, чтобы послушать, как человек кричит – да зачем? Кому от этого может быть хорошо? Жестокость ради жестокости доктора не привлекала. Хотя в остальном Сарн был просто идеальным партнером. Умным, нежадным. Хотя денег и у самого доктора было столько, что хватило на небольшое поместье на Дамбо, если бы не этот налет на крейсер. Эрасмиус бы там и жил, и работал, хотя здесь, безусловно, лучше. Биоматериала сколько угодно, и космос рядом, и можно выращивать масштабные проекты, матки, например. Хотя они пока находятся в состоянии зародышей. Или живые крейсера. Хотя пока Эрасмиус вырастил всего 1, ученый ненавидел, когда у него нет пути отхода. А живой крейсер в любой момент готов был принять своего хозяина на борт. Жалко лабораторию, да, но если ее не подкармливать, через 3 дня она просто начнет отмирать. А если Расмиус ежедневно не будет вводить специальный код в кровеносную систему лаборатории, впрыснется сильный яд, и все, что здесь находится, просто погибнет. Хотя образцы жалко, да, 6 маток, 6 пилотов, и пока беременности проходят вполне нормально. Расмиус улыбнулся. Если все пойдет как надо, через 10-15 лет у него будет своя маленькая армия. Именно у него. Не у Сарна, нет, да и ненадежно ремесло пирата. Сегодня ты летал, а завтра сбили и фамилии не спросили, поэтому Эрасмиус замыкал все на себя. Сарн честно сдал биоматериал и несколько ночей имел всех 6 женщин, но плоды, которые они носили, были от Эрасмиуса. Доктор специально воспользовался своей спермой. Так надежнее. Дети не причинят вреда отцу. Этот императив тоже можно заложить заранее, как он закладывается у Фиданга. Эх, оказаться бы опять на Эритрее у Фиданга. Как там было хорошо. Чистое знание. С людьми так не выходит. Приходится постоянно думать о чем-то постороннем, отвлекаться на ненужное, тратя бесценное время. Что у нас на сегодня? Эрасмиус коснулся стены лаборатории привычным жестом, прикрыл глаза и слился с ее разумом. Ага. Одному пирату почти вырастили новую сетчатку. Полежит еще денек в репликаторе и пошел вон. Второй отращивает правую руку. А вот не надо было устраивать гонок на роботах-уборщиках. Они ведь массивные. Вот и расплющила кисть в лохмотья. Раньше бы пристрелили, а сейчас возись с ублюдком, док. Трать на него время и силы. А как развиваются пилоты? Так, здесь нормально, здесь тоже. Еще 2 месяца, а здесь, однако. Лучше всего шли дела у Иридины Ведросё. Плод развивался успешно. Скоро соединяющие тяжи начнут отмирать, и можно будет принимать роды. Хотя мать наверняка не выживет. Ну и пусть. Выкормить ребенка сможет кто угодно. Пилоты вообще ничем не будут отличаться от обычных людей. Почти. А вот остальные 5 плодов развивались медленнее. Видимо, потому что мальчики. Дина ждала девочку. Можно бы задать и пол ребенка, но в это Эрасмиус вмешиваться не захотел. Какая разница, мальчик или девочка? Все равно придется их потом скрещивать, так что пусть все идет, как идет с самого начала. Сделать нужную выборку генов по минимуму, чтобы не попалось некачественных, и оставить все природе. Тем более Эрасмиус весьма сомневался в успешности первой попытки. Он предполагал, что хорошим выйдет только 2-е поколение пилотов. А первые не надо их будет выпускать в космос до скрещивания. Ученые Фидданга преодолели этот барьер, но люди были более хрупкими созданиями. И Эрасмиус сильно подозревал, что 1-е поколение пилотов при слиянии с кораблями ждет или смерть, или безумие. Все-таки разум человека и разум громадного корабля плохо совместимы. А на этих женщинах ничего подходящего не получишь. Вот пилоты дадут улучшенное потомство. Да, и насчет своих генов Эрасмиус не обольщался. Спасибо папе, нашел старый козел, где деньги зарабатывать. Люси чуть не умерла, а сам мальчик, если бы Фиданга его не пролечили, мог бы сойти с ума или умереть от взрывного рака 30 лет. Муарт не игрушка. Ученый погладил стену лаборатории, как большую живую кошку, и та словно замурлыкала под тонкими длинными пальцами. Жаль, если придется все здесь бросить, но рисковать своей жизнью Эрасмиус не собирался. Если случится что-то непредвиденное, он бросит всех пилотов, прыгнет в крейсер и рванет отсюда вместе с матками, пока они еще маленькие, пока только растут и могут выдержать небольшое голодание. А пилотов, если что, можно потом вывести заново. Биоматериала хватит на целую роту. Или вообще выводить их прямо в матках. Почему нет? Эрасмиус задумался над этим вопросом. А почему бы правда не попробовать? Но как лучше вырастить из зиготы путем искусственного оплодотворения или поместить беременную женщину внутрь матки корабля, и пусть ребенок изначально делается его частью. Тело женщины пойдет на питание матки, это понятно. Но сможет ли ребенок-пилот потом жить полноценной жизнью? Этот вопрос надо тщательно обдумать. Эрасмиус приложил вторую руку к стене лаборатории. Из нее вырос тонкий красноватый щуп и коснулся лица доктора. Опустился на глаза. Надо сразу сохранять все расчеты в память. И свою, и лаборатории, и крейсера. Так надежнее. Рико Эстевис проверял почту. Он это делал ежедневно. Куда деваться? Но сегодня письмо без обратного адреса выделялось среди приказов, циркуляров и всего прочего мусора, который Рико обычно скидывал в корзину, не читая. Но как автор письма смог одолеть его защиту? По идее, такое письмо должно было идентифицироваться как вирус. Почитаем. Но стоило ему открыть письмо, на экране появилось лицо Кхонки, симпатичное, черные гладкие волосы, черные глаза, чуть желтоватая кожа. «Полковник Эстевис, я Мисико Накимора». Рико замер, как собака, почувствовавшая дичь. Имя прозвучало колоколами. «Мисико Накимора, та самая, девочка с маячком». Полковник вгляделся в серьезное лицо с новым интересом, отмечая и маленький упрямый подбородок, и складочку между бровей, и плотно сжатые губы, как меняется человеческое восприятие. «Сарнгатран сейчас в отеле. Его гнездо находится 17-2-144-215-73-92-65-14-83 в координатах Ильковского. Маячок активирован. Если вы получили мое сообщение, прошу вас отнестись к этой информации со всей серьезностью. Я не могу предъявить доказательств, кроме этой видеозаписи. Также здесь находится черный доктор, Эрасмиус Гризмер. Куча подонков, слишком зажившихся на свете. Прошу вас, помогите! Координаты гнезда Сарна Гаттрана, того самого пирата, который напал на звезду Америки. Девушка еще два раза повторила координаты и исчезла. Рико несколько секунд сидел в немом восхищении. Да, таких и надо в жены брать. Чего ей это стоило? Осталась жива, добралась до центра связи, узнала координаты, передала сообщение. И все в надежде на слепую удачу. Но таким и сопутствует удача. Вот на таких и надо жениться. Такая и рядом с тобой встанет, и спину прикроет, и случись что, твоих детей из любой передряги на себе вытащит. Да и тебя самого тоже. А красота, доброта и пути достижения цели – это десятое. Просто вот это настоящая женщина. Рико несколько секунд сидел, как примороженный, а потом таки открыл приложенную запись. И задохнулся от ужаса. Снято было потайной камерой. Точно, съемка была неровная, нервная. Изображение бродило и дергалось, но на съемке было. Как назвать это помещение, Рико не представлял. Больше всего оно походило на желудок гигантского кита Дитармей-16, если оказаться в желудке. Мясистые красные стены перекатывались и выглядели так, словно готовы в любой момент переварить незваных гостей. К слову сказать, так и было. Эрасмиус очень уважал принцип «мой дом, моя крепость». Его дом мог сожрать любого за своего хозяина, в буквальном смысле. В кадре появился Сарн, съемка шла без звука. Потом изображение мигнуло ненадолго, прервалось и показало. Рико выругался восьмиэтажным, так что боцман покраснел бы от восхищения. Это было что-то вроде большого мочевого пузыря, только прозрачного, и в нем плавало женское тело. Не просто плавало, оно словно было связано с пузырем сотнями и тысячами нитей. Глаза женщины были закрыты, лицо спокойно, и именно по этому лицу, по светлым спутанным волосам, Иридина Ведросе. Рико помнил ее фото. «Поди забудь девушку, которую предал родной отец». Только на фото она была спокойна, счастлива и ухожена, а здесь обнаженное тело плавающее. В чем? Рико не знал и подозревал, что обойдется без этого знания. Единственное, что он хотел, это залить всю базу пиратов плазмой, не выводя оттуда пиратов. Опять перерыв, и съемка показывает Эрасмиуса Гризмера. Это лицо Рико тоже отлично помнил. Так его растиражировали, что поди не запомни. Вот он где окопался, мразь. Но поди ж ты. Иногда десант пленных не берет, но это не твой случай. В кислоте растворю живьем, в слабо концентрированный. Рико еще раз посмотрел сообщение, записал координаты и задумался. Дать знать начальству. Все бы хорошо, но Рико не знал, кто прикрывает Сарна. И не обнаружит ли он по прибытии на место только тело смелой Кхонки? Все может быть. Рико думал недолго и вместо начальников постучался в почту к одному из сослуживцев. «Тим, дашь эскадру?» Тимофей Расков. Собственно, генерал Расков командовал третьей эскадрой России. Да, были еще и четвертая, и пятая, всего 10. В состав эскадры входили 5 крейсеров. Экипаж плюс десант. Всего 600 человек, 10 эсминцев, по 200 человек на корабле, 10 фрегатов, также по 200 человек, 20 корветов, по 100 человек на корабле. Также эскадре была придана обслуживающая матка с истребителями. На одной матке помещалось порядка 100 истребителей. Матка – большой космический корабль, не имеющий систем защиты и предназначенный для транспортировки истребителей на большие расстояния. В крайнем случае они и сами долететь могут, но хлопот при этом на порядок больше. Напашцы периодически требовали мирного договора и разоружения, но русские, наевшись по уши идеалов демократии и прочей гласности, перестройки и свободы, ни на какие уговоры не поддавались, продолжая прогонять всю молодежь через 4-летний срок службы в армии. Расков был другом Рико еще с той войны, просто он был чуть более уживчивым. А еще точнее, они с Рико заключили договор. Рико воюет, Тим его прикрывает, в том числе и перед гражданскими. «А зачем тебе?» Тут поступила информация. О наркокартеле с Дамбо. Вот как? Да, мне слили координаты. И сказали, что через неделю будут забирать крупную партию. Вот я и хочу явиться в гости. А кто, что, подробности? Тим, не могу. Мой информатор сейчас там. Если этот человек погибнет, век не прощу. А если пустышка? Тебе топливо жалко? Не жалко, но... Ну, раз жалуешь меня в майоры. «В морду дам! Эскадру дай!» «Подавись, вымогатель! Завтра же отдам приказ!» «А почему не сегодня?» «Так они на учениях. Сегодня вызову на показ, вернутся, пока долетят». Рико выругался. «Тим, но за неделю мы успеем». «Вполне. Координаты скажешь?» «Тим, все после операции. Боишься?» «Дамбо не игрушки». Тимофей пожал плечами и отключился. Рико смотрел в пустой экран и думал о Кхонке, которая где-то там рискует сейчас своей жизнью, и восхищался. Потрясающая женщина, женщина с большой буквы.